Может, грабители? Деньги, вырученные от торговли вином, переносили со склада Фрейзера на Рю Тремолин и далее в банк, где их помещали на счет Джареда в стальных коробках и под усиленной охраной. Тем не менее, Джейми был очень заметной и известной фигурой в доках. О нем ходила молва, что он очень богатый купец. Богатый, разумеется, по понятиям обитателей тех кварталов. Счищая с рубашки комочки грязи, он отрицательно покачал головой. «Может быть, но ведь они не пытались обобрать меня, они хотели убить». Произнес он это спокойным тоном, но коленки у меня подогнулись, и я опустилась на диван, облизала внезапно пересохшие губы. «Но кто? Кто? Как ты думаешь?» Он пожал плечами, снял с края тарелки кусочек крема, облизал палец. «Единственное, что приходит на ум, так это граф Сен-Жермен, который мне угрожал». «Но что он выигрывает, убив меня?» «Он конкурент Джареда, ты сам говорил». «Да, но вина из Германии его не интересует. И потом, не думаю, чтобы он стал убивать меня только для того, чтобы вернуть Джареда в Париж и не дать ему начать новое дело. Это уж чересчур», – задумчиво добавил он, «даже для такого человека, как Сен-Жермен». «А ты не думаешь...» От этой мысли мне стало уж совсем не по себе, и я два раза сглотнула слюну, прежде чем продолжить. «Не думаешь ли ты, что это месть за сожженную Патагонию?» Джейми озадаченно покачал головой. «Возможно, но для чего ему понадобилось выжидать так долго? Да и потом, почему понадобилось мстить именно мне? Это ведь... Ты вывела его из себя, Саксоночка. Почему тогда он не напал на тебя?» «Мне стало уж совсем худо. Ты рассуждаешь слишком уж логично», – пробормотала я. Он поднял на меня глаза, улыбнулся и обнял за плечи. «Нет, моя дорогая, граф, безусловно, вспыльчив, однако не думаю, чтоб он взялся за столь хлопотное и дорогостоящее дело, как заказное убийство из мести». «Если бы это помогло ему вернуть корабль, тогда да», – добавил он. «Но влезать в такие расходы, нанимать троих головорезов – нет, это только выбрасывать деньги на ветер». Он похлопал меня по плечу и поднялся. «Нет, это скорее похоже на ограбление. Не думай больше об этом. С сегодняшнего дня буду брать с собой в доки Мурту». Он наклонился, отряхнул засохшую грязь с килта. «Надеюсь, вид у меня достаточно приличный, чтобы не переодеваться к ужину?» – спросил он, критически оглядывая свое платье. «Все должно быть готово». «Что готово?» Он распахнул дверь, и в комнату ворвался из столовой густой аппетитный аромат. «Как это что?» «Колбаса, разумеется», – ответил он и усмехнулся. «Неужели, думаешь, я дал бы ей пропасть?» Глава 13. Обман. Листья барбариса, 3 горсти отвара из трав смешать со столовой ложкой черной черемицы. Я отложила список ингредиентов, словно он был противным и скользким на ощупь. Этот рецепт дала мне мадам Руло. Она считалась одной из лучших местных травниц, однако предупредила, что это зелье опасно. «Ты все еще уверена, Луиза, что готова на это?» Круглое розовое лицо пошло красными пятнами, пухлая нижняя губка задрожала. «У меня нет выбора». Взяв со стола рецепт, она разглядывала его с ужасом и омерзением. «Черная черемица», – пробормотала она и передернулась. «Уже одно название нагоняет страх». «Да, смесь просто дьявольская», – согласилась я. «Будет такое ощущение, что все внутренности вываливаются наружу, заодно с ребенком. Правда, это не всегда срабатывает». Я вспомнила предупреждение мсье Раймона. «Затягивать опасно». Интересно, какой у нее срок? Наверняка не больше 6 недель или около того. Она ведь тут же поделилась со мной, как только заподозрила, что беременна. Луиза подняла на меня красные заплаканные глаза. «А ты сама пробовала?» «Господи, нет, конечно!» В отрицании моем было столько пыла, что я тут же спохватилась и прикусила губу. «Нет, но видела женщин, которые пробовали. В нашей больнице». Подпольные абортеры обычно работали на дому и обслуживали лишь свой круг клиентов. Успешно прошедшие через эту операцию в больницу не попадали. Но таковых было немного. Я инстинктивно прижала ладонь к животу, словно стремясь защитить сидевшее там беспомощное дитя. Луиза заметила этот жест и отвернулась, свернувшись калачиком на диване, обхватила голову руками. «О, лучше бы я умерла!» – простонала она. «За что же мне такое несчастье? Почему я не могу родить ребенка от любимого мужа?» Обеими руками она сдавила живот и уставилась на него, словно ожидая, что вот-вот выдавит из него ребенка. На этот вопрос у меня существовало сразу несколько ответов, однако я понимала, что ей вряд ли будет приятно выслушивать их. Глубоко вздохнув, я присела рядом с ней на диван и похлопала по вздрагивающему, обтянутому дамаском плечу. «Луиза, — начала я, — а ты не хотела бы оставить этого ребенка?» Она подняла голову и уставилась на меня потрясенно. «Конечно, хотела бы! — воскликнула она. — Ведь он от Карла! Он!» Тут лицо ее исказилось, и она спрятала его в ладонях. «Он мой!» — прошептала она, потом после долгой паузы подняла мокрое от слез лицо и в отчаянной попытке успокоиться вытерла нос пышным рукавом платья. «Но это невозможно! Если я не сделаю этого!» Она бросила взгляд на рецепт и громко всхлипнула. «Жюль со мной разведется! Он вышвырнет меня на улицу! Разразится грандиозный скандал! В обществе от меня отвернутся! Даже отец не сможет защитить меня!» «Да», — кивнула я, — «однако...» Долю секунды я колебалась, затем все же решилась. «А что, если попробовать убедить Жюля, что это его ребенок?» Она впала в глубокую задумчивость. Я потрясла ее за плечо. «Но я не вижу, как! О!» Тут ее осенило, и она с ужасом уставилась на меня. «Разве что переспать с Жюлем? Но Карл будет в ярости!» «Карл», — сквозь зубы пробормотала, — «я не беременный». «Да, но он...» «Нет, я не могу». Выражение ужаса исчезло, в глазах засветилась надежда. Мне не хотелось давить на нее. С другой стороны, я не видела причин, по которым она должна была рисковать собственной жизнью ради спасения Карла Стюарта. «Неужели ты думаешь, что Карл захочет, чтобы ты пошла на такой риск?» – спросила я. «Кстати, а он знает о ребенке?» Она кивнула. Розовый ротик слегка приоткрыл. Руки, сжатые в кулаки, лежат на животе. «Да, из-за этого мы в прошлый раз и поссорились». При этом в воспоминании она немного поморщилась. «Страшно разозлился. Сказал, что это целиком моя вина, что я должна была подождать, пока он не восстановит отца на троне. Ведь тогда он рано или поздно стал бы королем. И он обещал, что приедет и заберет меня от Жюля и заставит отца аннулировать мой брак с ним. И наши сыновья смогут стать наследниками английского и шотландского тронов». Тут нервы у нее снова не выдержали, и она зарыдала, уткнувшись носом в сладкий платье. Я возвела глаза к потолку. «Да успокойся же ты, наконец, Луиза!» — рявкнула я, чем напугала подругу в достаточной мере, чтобы слезы тут же прекратились. И я, воспользовавшись этой паузой, продолжала гнуть свое. «Послушай», — начала я как можно более убедительным тоном, «неужели ты всерьез считаешь, что Карл согласится пожертвовать собственным сыном? Пусть даже пока незаконным. Вообще-то я была уверена, что Карл обрадуется любому предлогу устранить это столь внезапно возникшее осложнение, вне зависимости от того, как это может повлиять на его или Луизина предполагаемое потомство. С другой стороны, принц – неисправимый романтик. Возможно, его все же удастся убедить, что в каком-то смысле появление ребенка даже на пользу, что это укрепит его положение ссыльного монарха. Но для того, чтобы осуществить это, мне необходима помощь Джейми. При мысли о том, что мне придется выслушать от него в ответ на эту просьбу, я слегка поморщилась. Я не знаю, Луиза колебалась, однако я видела, как отчаянно ей хочется, чтобы ее убедили. На секунду мне даже стало жаль Жюля, принца Руанского. Но тут перед глазами со всей отчетливостью встала ужасающая картина. Молодая служанка, истекающая кровью, корчится в смертных муках на кушетке в приемной обители ангелов. Ушла я от Делатуров уже на исходе дня, еле волоча ноги. Луиза, вконец изнервничавшаяся, сидела наверху в своем будуаре. Горничная причесывала и наряжала ее в самый соблазнительный из имевшихся туалетов. Еще бы, ведь ей предстояло ужинать с супругом в интимной обстановке. Я и сама совершенно выбилась из сил и была на грани нервного срыва. Одна надежда, что Джейми не пригласил сегодня никого к ужину. Я тоже нуждалась в интимности и покое. Он не пригласил. Войдя в кабинет, я увидела его за столом, склонившимся над листками мелко исписанной бумаги. «Как ты думаешь, кто этот купец-меховщик? Людовик французский или министр Дюверни?» – спросил он, не поднимая глаз. «А как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, прекрасно», – ответила я. «А как ты?» «Хорошо», – рассеянно ответил он. Волосы на макушке стояли дыбом. Скребя пятерней в затылке, он продолжал вглядываться в строки на бумаге. «Портной из Вандома. Это должно быть никто иной, как мсье Гиер. Да, несомненно», — продолжал он, водя по письму пальцем. «А наш общий друг — это или герцог Мар, или же папский посланник. Нет, судя по всему, все же герцог, хотя...» «Кто это, черт возьми?» Я заглянула ему через плечо и тихо ахнула, увидев внизу подпись «Джеймс Стюарт, милостью Божьей, король Шотландии и Англии». «Господи, так значит, сработало?» Обернувшись, я заметила Фергюса. Сидя на табурете возле камина, мальчик методично отправлял в рот сладости. «Молодец!» – похвалила я его. Он усмехнулся, набитые щеки округлились, и в этот момент больше всего он походил на бурундучка. «Добыли у папского посыльного», — объяснил Джейми. «Только тут до него с опозданием дошло, что я появилась. Фергюс вытащил у него из сумки, пока он ужинал в таверне. Потом посыльный остался там ночевать, так что до утра письма успеют вернуться на место. Проблем не возникло, Фергюс?» Мальчик, наконец, проглотил кусок и покачал головой. «Нет, милорд, ночует он один, никому не доверяет, боится, как бы не сперли эти бумажки». Он презрительно усмехнулся. «Второе окно слева, прямо над конюшней». Он взмахнул худенькой ручкой, цепкие пальцы ухватили еще один пирожок. «Сущие пустяки, милорд!» Внезапно перед глазами у меня возникла картина. Худенькая ручка, зажата в тиски, над ней топор, занесенный палачом и готовый одним махом перерубить запястье. Я глубоко вздохнула в воздух, стараясь укротить спазмы в желудке. На шее на веревочке у Фергюса висел позеленевший от времени медный медальон с изображением святого Дисмоса. Оставалось лишь надеяться, что талисман защитит его. «Понятно», — пробормотала я изо всех сил, стараясь успокоиться. «Так что они там пишут о торговце мехами?» У нас не было времени тщательно изучить послание. В конце концов, я просто скопировала письмо, а оригинал мы аккуратно сложили и с помощью ножа, нагретого на свече, постановили печать. Иронически наблюдавший за этой операцией Фергюс покачал головой. «У вас ловкие пальцы, милорд», — заметил он Джейми. «Жаль, что одна рука покалечена, а то бы из вас вышел толк».